Глава вторая. Ночной клуб «Мираж» завораживал посетителей своим необычным видом. Здесь тонким образом переплетались прошлое и будущее, реальность и мистика, элегантность и кричащая вычурность. Владельцу заведения немыслимым образом удалось выкупить старинное здание XVIII века. И теперь, после реставрации фасада и приведения в порядок окружающего парка, это место стало поистине роскошным для отдыха. Каждый посетитель здесь мог найти себе развлечение по душе. Кто-то приходил сюда, чтобы расслабиться с друзьями, выпить холодного пива и потанцевать на танцполе. Кого-то привлекала хорошая кухня виртуозного повара, о чьих кулинарных шедеврах молва быстро разнеслась по городу. А некоторые гости предпочитали бильярд, кофе и кальян, ну и удобный спортбар, редко когда пустовал. Сегодня, в субботний вечер, клуб был забит до отказа. Казалось, народ на танцполе сошел с ума и двигался в едином ритме под заводной хит сезона. За барной стойкой на самом уголке ютились две девушки, которые пришли совсем недавно, и свободного столика для них, увы, не нашлось. «Катюша, давай выпьем за твой такой долгожданный отпуск. Надеюсь, это время ты проведешь с пользой и, наконец-то, займешься своей личной жизнью», произнесла белокурая красавица в ярком красном платье, поднимая бокал. «Лена», — улыбнулась ей подруга, «ты как всегда. Вот какая личная жизнь. Я еще от Лешика не отошла. Он столько крови мне попил, что строить новые отношения нет ни сил, ни желания». Девушки стукнулись бокалами, наполненные розовым шампанским, которое красиво заискрилось в приглушенном свете ночного клуба, и сделали по глотку. «Катя, то, что твой бывший редкостный мерзавец, я не отрицаю. Но нельзя перечеркивать всю свою жизнь только из-за того, что тебе повезло влюбиться в этого урода», прокомментировала ситуацию Лена, отправляя в рот дольку мандарина. «Было и было, забудь про него. Знаешь, может, это и к лучшему, что он исчез из твоей жизни до того, как вы стали снимать одну квартиру на двоих, а то и сам бы свалил, и долгов еще оставил. Знаешь, Алексей поступил подло. Я не знаю, чем объяснить его бегство. Ведь все было хорошо. А потом этот звонок. Никогда не прощу его. И давай закроем эту тему», попросила Катя, которая уже едва сдерживала слезы. С Алексеем она познакомилась на первом курсе института. И голубоглазый блондин с голливудской улыбкой покорил ее сердце с первого взгляда. Сначала они были просто хорошими друзьями, а потом их отношения переросли во что-то более серьезное. Свидания, прогулки под луной, пылкие объятия, первая ночь любви. И предложение от Алексея попробовать жить вместе было так предсказуемо и так долгожданно. Катя всегда считала, что ей везет в жизни. Вернее, что ей повезло в тот момент, когда родители, узнав о ее генной мутации, отказались от нее. Свою жизнь в доме малютки она помнила плохо. Единственное воспоминание – яркие игрушки и пожилой седовласый мужчина, который приходил ее навещать и всегда приносил много подарков. Почему-то Кате запомнились его слова. «Ты особенная кроха, и поверь, твоя жизненная дорога будет услана лепестками роз, если ты будешь умницей». И она очень старалась быть такой. Слушалась воспитателей, хорошо училась, с удовольствием узнавала что-то новое. А потом Катя попала в программу «Уникальные дети». И ее жизнь завертелась с утроенной силой. Поездки по всему миру, интересные знакомства и встречи, лучшие преподаватели, практика в крупной корпорации и в завершении всего, как итог, поступление в престижный университет. А после его окончания она получила приглашение на работу от крупной компании с предоставлением служебной квартиры. Катя искренне считала, что ей очень повезло, и навряд ли ее жизнь сложилась бы так же, останься она в семье. И вот, как вишенка на бисквитном торте, в ее судьбе появился Алексей. Она уже мечтала о белом платье, свадебном путешествии на берегу океана, маленьком сыне, и, естественно, на предложение попробовать жить вместе ответила согласием. Они уже почти нашли квартиру. Осталось только встретиться с риэлтором и посмотреть будущее жилье. Но внезапно Алексей пропал. Ни друзья, ни знакомые о нем ничего не знали. На работе сказали, что он уволился. А родители Леши отвечать на вопросы Кати отказались, сухо сообщив о том, что их сын переехал за границу, и посоветовали ей отстать от него, мотивировав тем, что их золотому мальчику какая-то там безродная девка совсем не пара. Она не могла поверить в то, что ее сказочная жизнь в один миг превратилась в кошмар. Но звонок Алексея расставил все по местам. Мужчина позвонил через неделю после своей пропажи и скупо сообщил Кате о том, что ему предложили место в крупной компании Лондона. А еще они должны расстаться, потому что он никогда ее не любил, а сейчас встретил женщину, с которой готов создать семью. Катерина с трудом пережила этот момент своей жизни. Она отгородилась ото всех, ища спасения в своей работе, чем и пользовался без угрызения совести ее шеф почти год. Но тут он сам внезапно предложил ей отпуск. И более того, настоял на этом. И у Кати не осталось другого выбора, кроме как согласиться. Это знаменательное событие она и ее подруга Лена решили отметить в ночном клубе. И вот они здесь. Но разговор о бывшем парне вновь разбередил душевную рану. И настроение Кати скатилось до нуля. «Так, отставить грусть!» Командным тоном произнесла Лена, прекрасно видя, что глаза у подруги на мокром месте. Разлив остатки шампанского по бокалам, девушка предложила. «Давай выпьем, а потом пойдем танцевать. Сегодня наша ночь, и никакие переживания не смогут нам помешать. За удачный вечер!» Подруги успели сделать по глотку, когда в зале загремел очередной заводной хит. «Катя, пошли танцевать! Это же моя любимая!» Лена вскочила со стула, поправив коротенькое обтягивающее платье. «Идем!» Она почти прыгала от нетерпения. Так ей хотелось на танцпол. «Что-то не хочется», — ответила Катя, поудобнее устраиваясь на стуле. «А ты иди, не волнуйся за меня, правда?» Подруга кинула на нее сомневающийся взгляд, а потом, взмахнув рукой, двинулась на танцпол. Привлекательную блондинку в ярком наряде заприметили многие мужчины в этом зале. Едва девушка начала танцевать, некоторые смельчаки тут же решили к ней подойти. Катерина смотрела на веселящуюся подругу детства. И хотя старалась улыбаться, на душе у нее было погано и безумно хотелось домой. Бросив взгляд на наручные часы, она с удивлением поняла, что уже начало первого, и решила подождать еще полчаса, а потом попробовать уговорить Лену отправиться домой. Катя одним глотком допила остатки шипучего напитка в своем бокале, когда над ухом раздался бархатистый мужской голос. «Добрый вечер, милая леди, скучаете?» От неожиданности Катя поперхнулась и закашлялась, выплюнув остатки шампанского на свое красивое вечернее платье. «Вот придурок!» – прохрипела она, хватая ртом воздух. «Идиот!» Перед ней мгновенно возник молодой худощавый брюнет, который со словами извинения протянул ей салфетки. «Прости, я не хотел тебя напугать. Просто вижу, сидит красивая девушка и явно скучает. Думаю, почему бы не познакомиться?» «Знакомство удалось», – прошипела Катя, пытаясь вытереть с платья остатки шампанского. А потом с грустью констатировала. «Ну вот, испортил мне весь наряд». «Да это мелочи жизни, высохнет», – улыбнулся молодой человек. «Меня зовут Глеб, а тебя?» Катя подняла взгляд на незнакомца и только сейчас заметила, что ее собеседник – очень симпатичный молодой человек. На вид ему было не больше 20. Короткая темная стрижка в непонятном беспорядке, тонкое кольцо в одном ухе, слегка потертые джинсы и футболка с яркой, кричащей надписью не оставили у Кати сомнений, что мужчина заглянул в это заведение, приятно провести вечер. И, скорее всего, он студент. «Так я могу узнать имя прелестной леди?» — повторил парень свой вопрос, смотря на нее смеющимся, серо-голубым взглядом. «Катя», — представилась девушка. «Ну вот и познакомились», — с радостью в голосе произнес Глеб и бесцеремонно плюхнулся на место Лены. «Что пить будешь? Сок, пиво, шампанское?» «Наверное, сок», — с сомнением в голосе произнесла Катя. Она бы еще не отказалась от бокала шампанского, но Лена возвращаться не торопилась, а пить одной в компании чужого мужчины ей не хотелось. Поэтому и выбрала нейтральный напиток, Но, к ее удивлению, Глеб, подозвав бармена, попросил принести ей сок и бутылку шампанского. И, увидев ее удивленный взгляд, пояснил. «Выпьем за знакомство, хоть по глоточку. Расскажи о себе». «Работаю помощником руководителя в одной из компаний города, а ты?» Кате было очень интересно, что же ответить на ее вопрос новой знакомой, потому что была уверена, сейчас услышит банальная студент. Но Глеб смог ее удивить. «Я работаю начальником отдела информационных технологий в концерне «Градов и Ко» в Москве. А у вас тут проездом. Путешествовал по странам Европы и вот теперь возвращаюсь домой, осматривая по дороге местные достопримечательности. Осталось не так много дней отпуска. Хочу еще прогуляться по городкам Белоруссии, ну а потом в Москву». Катя с замиранием сердца слушала рассказ мужчины о его путешествии и очень сожалела, что на свой отпуск ничего подобного не запланировала. Она даже где-то в душе позавидовала ему, потому что давно хотела посетить соседнее государство. Но все никак не получалось. «Эй, ты меня слышишь?» Внезапно Глеб дернул ее за руку. «О чем задумалась красавица?» «О том, что мне тоже так хочется путешествовать». «Веришь? Безумно завидую тебе», призналась Катя. «Так в чем вопрос? Поехали со мной?» «Ты сама сказала, что у тебя отпуск. Паспорт есть?» Неожиданно предложил Глеб. «Есть», автоматически ответила девушка, а потом отмахнулась. «Глупости все это, не обращай внимания». Но мужчина отступать не собирался и привел тысячу и один довод, почему ей надо согласиться. И под его натиском Катя сдалась. Она прекрасно осознавала, что делает большую глупость, соглашаясь отправиться в путешествие с абсолютно незнакомым мужчиной. Но это было так заманчиво. Лену она нашла с трудом. Подруга успела покинуть танцпол и теперь беззастенчиво целовалась с каким-то блондином на балконе для курящих. Катя сообщила ей, что собралась домой и попыталась объяснить, что уезжает в путешествие с новым знакомым. Но Лена уже была пьяна, и на данный момент молодой человек, которого она крепко обнимала, волновал ее больше всего на свете. Махнув рукой, Катерина попрощалась и спустилась вниз, где ее уже ждал Глеб с бутылкой шампанского в руке. Потом была дорога до ее дома, быстрые сборы, и вот молодые люди, покинув черту города, как пошутила Катя, выехали навстречу своим приключениям. И в чем-то она была права. Глеб, то и дело бросая взгляд в зеркало заднего вида, мчался по пустой трассе, пытаясь как можно быстрее достичь границы. К его сожалению, он неожиданно для самого себя потратил слишком много времени в ночном клубе, уговаривая девушку поехать с ним. По первоначальному плану Руслана, он должен был усыпить Катю и вывести ее из города в спящем состоянии. Но сам Глеб считал, что в случае погони с бесчувственным телом передвигаться будет намного сложнее и решил вариант со снотворным оставить на крайний случай. Рассказать девушке правду о том, что она ценный приз в игре и поэтому должна поехать с ним, мужчина не мог. Еще в дороге Глеб размышлял о том, как бы уговорить Катерину поехать с ним добровольно. И тут сама госпожа удачи решила ему помочь. Во время разговора девушка нечаянно обмолвилась о своем желании провести отпуск в путешествии. И Глеб тут же стал импровизировать и уговаривать ее на совместную поездку. Мужчина понимал, что другие игроки, скорее всего, уже совсем близко, ведь по правилам ему давали всего 4 часа форы, и поэтому, в виде сомнения Кати, воспользовался своим даром внушения, которым в той или иной степени обладал каждый оборотень. Как бы хорошо волки не скрывали свою сущность, бывало, что о них становилось известно людям. И чтобы избежать распространения секретной информации, им иногда приходилось применять свой дар. Но в некоторых случаях сильное воздействие приводило к сумасшествию. Именно поэтому, опасаясь за здоровье ценной самочки, на общем совете альфы всех стай приняли единогласное решение о запрете ментального воздействия на нее. Но Глеб очень желал этой победы и посчитал возможным применить Кате свой дар. Ведь он лишь слегка коснулся ее разума и внушил ей чувство доверия к себе, тем самым подтолкнув к принятию необходимого ему решения. И еще мужчина очень надеялся, что об этом никто и никогда не узнает. Если бы волк мог, то покинул город незамедлительно, но Кате были нужны личные вещи, и потому пришлось потратить время и заехать к ней домой. Девушка спешно паковала сумку, Глеб просматривал ее квартиру. Простенькая мебель и минимум техники говорили о том, что эта уникальная самочка жила довольно скромно. «Ох, девочка, теперь у тебя будет королевская жизнь, и неважно, чьей женой ты станешь. Любой волк осыплет тебя деньгами ради возможности прижать к груди своего щенка». Город они покинули практически на рассвете, пока других игроков видно не было, но Глеб нутром чувствовал, что они недалеко и, скорее всего, уже и сидят у них на хвосте. Мужчина бросил взгляд на Катю, которая задремала. Бессонная ночь и выпитое шампанское сделали свое дело, и ее сморил сон. «Неизвестно, что будет дальше. Пусть малышка поспит, пока есть возможность», — подумал он, рассматривая девушку, и мысленно улыбнулся. Она была прекрасна. Темные длинные шелковые волосы обрамляли слегка худощавое лицо правильной формы. Алые губы, чуть сдернутый носик с небольшим пирсингом в виде серебряной точки, пышная грудь, осиная талия, длинные ноги. Глеб чувствовал, что она нравится не только ему, но и его волку. А запах, исходящий от нее, дурманил голову. Мужчина не мог точно определить, чем же пахнет девушка. Это был и лимон, и мята, и нотка морского бриза, и аромат морской свежести вперемешку с хвоей. А иногда он улавливал нотку шоколада, приправленную корицей, тут же сменяющуюся запахом луговых трав. Впервые он осознал, почему именно такие женщины могли подарить оборотню ребенка. Ее аромат притягивал волка. Зверь был сбит с толку, не понимая, почему эта самка пахнет всем одновременно. И так как не мог выделить ее индивидуальный запах, тянулся к ней всей своей сущностью. И чем больше он принюхивался, тем больше сходил с ума от непреодолимого притяжения. Все в этой девушке вызывало в нем желание. И это еще сильнее подстегивало его к победе. Добраться до дома Мигеля будет непросто. Глеб это знал. Как и прекрасно осознавал, что соперники физически сильнее его. Но он много лет вынашивал свой план. И перед тем, как подать заявку на игры, все еще раз взвесил. Мужчина устал быть один. Ему хотелось семьи и щенков, свой дом, и участие в играх могло все это ему дать. Глеб надеялся обхитрить соперников. Ведь на соревнованиях в стае ему это удалось. Внезапно на пустой трассе возник автомобиль, и мужчина сразу почувствовал, что это по их душу. Он увеличил и так немаленькую скорость, но и преследователь не отставал. И очень скоро расстояние между ними стало минимальным. Впереди показался указатель с названием города, и волку пришлось снизить скорость. В это раннее время горожане еще спали. Но нет-нет, встречались сонные пешеходы на тротуарах, да дворники, тщательно выполняющие свою работу, мелькали то здесь, то там. Чтобы вновь выбраться на трассу, нужно было проехать через весь город и пересечь довольно узкий мост. Глеб мчался, но и машина с преследователем не отставала. И уже было так близко, что волк с его острым зрением мог рассмотреть водителя. Это был самец из стаи белых волков, обладающий яркой, запоминающейся внешностью. Светлые длинные волосы, синие глаза и невероятная самоуверенность. Вот и сейчас, пока Глеб осторожничая пытался как можно быстрее проехать мост, его соперник буквально влетел на него. Металлическая конструкция жалобно застонала. Белоснежный самец пошел на обгон. И вот их машины поравнялись. Глеб видел глаза ухмыляющегося волка, который с гадкой улыбкой на лице стал прижимать его машину к хлипкому ограждению, добиваясь одного, чтобы он остановился. Жизнь самки была важнее всего, и сейчас белоснежный наглец специально рисковал, вынуждая Глеба сдаться. «А что происходит?» — сонно спросила Катя, оглядываясь. Увидев машину, которая явно пыталась их столкнуть в реку, она испуганно вскрикнула, и мужчина понял, что надо действовать. «Глеб, остановись! Что тому придурку от нас надо?» Он промолчал и стал намеренно увеличивать скорость, прекрасно понимая, что его соперник сделает то же самое. Машины мчались, и белый волк все сильнее прижимал Глеба, «Остановись!» — кричала Катя, хватая мужчину за руку. «Он нас убьет!» Внезапно раздался визг тормозов. Машина Глеба стала резко сбрасывать скорость, а автомобиль его соперника по инерции все так же несся вперед. Белый волк не успел среагировать вовремя и вылетел за ограждение. «А-а-а!» — закричала Катя, зажмурившись. Ей было очень страшно, как никогда. Она не понимала, что происходит, а в ушах все так же стоял жуткий визг шин. Девушка не заметила, как их машина остановилась, и пришла в себя только когда до ее плеча мягко дотронулся Глеб. «Катенька, все хорошо, успокойся». «Что это было?» Трясясь от страха, спросила она, размазывая по щекам слезы. «Почему он пытался нас убить?» «Пьяный придурок, да и все. Решил, что ему все дозволено, и наказал сам себя». Как можно спокойнее попытался объяснить ситуацию мужчине. В голове промелькнула мысль о том, что может лучше рассказать правду, а потом решил, что пока лучше ее держать в неведении. Так будет проще. Сильно испугалась? На его вопрос девушка не ответила. Лишь вновь зашлась рыданиями. Глеб притянул Катю к себе и, крепко обняв, позволил ей выплакаться. Он гладил ее по голове, будто маленькую девочку, шептал всякие глупости и лихорадочно обдумывал, что ему делать дальше, просчитывая все варианты развития дальнейших событий. Белый волк был один. Другие игроки так и не показались, поэтому, думаю, вряд ли они нас преследуют. Скорее всего, где-то затаились и выжидают. Естественно, они знают, что я первым делом попытаюсь вывести Катю из области. Это можно сделать несколькими способами. Самый очевидный – это самолет. Так что в аэропорту нас точно будут ждать. Как и на железнодорожном вокзале. Машина. А не потому ли преследователь был один, что на границе нас уже ждут? Скорее всего, так и есть. Что же делать? Надо поступить так, что никто не ожидает. Наверное, самое простое – это слиться с толпой людей. «Глеб!» – привлекла его внимание Катерина, которая, шмыгая носом, смотрела на него. «Там, наверное, полиция. Надо вернуться, все объяснить. И вообще, не хочу никакой поездки. Отвези меня домой». «Катенька, милая!» – мужчина повернулся к ней. «Ты видела машину этого самоубийцы? Скорее всего, он сынок богатеньких родителей. Мажор, которому все можно. Поверь, нас же во всем и обвинят. Возвращаться нельзя, иначе мы будем виноваты, вот увидишь. Наоборот, лучше покинуть страну на некоторое время, пока все успокоится». «Но камеры. На мосту, скорее всего, есть камеры. Там же будет видно, что мы не виноваты», ошеломленно прошептала Катя, не веря в то, что слова Глеба могут оказаться правдой. «Знаешь, я думаю, что эта видеосъемка может сыграть против нас. Поверь, сейчас можно подделать все, что угодно. Нам нужно уезжать», — настаивал на своем мужчина. «Но наша машина все равно будет в розыске». «Да, поэтому мы сейчас ее бросим и дальше свое путешествие продолжим на автобусе. А через пару недель все обязательно выяснится, и мы сможем вернуться. Поверь, я прав». Катя с сомнением смотрела на мужчину. С одной стороны, как порядочный человек, она знала, что должна вернуться на место катастрофы и дать показания. С другой, по телевизору, да и в интернете она читала о многих случаях несправедливости, когда сотрудники правопорядка умышленно закрывали глаза на правду, выгораживая преступника только потому, что ему посчастливилось родиться в обеспеченной семье. В словах мужчины был определенный смысл. Она не знала, как поступить, но Глеб все решил за нее. Когда вдали послышался вой сирен, мужчина решительно вышел из автомобиля, вытащил их сумки, а потом, открыв дверь с пассажирской стороны, протянул ей руку. «Катя, пошли!» – довольно властно произнес он. «На сомнения нет времени, поверь, так будет правильно». И сама не понимая, почему, девушка послушалась. Она вышла из машины, но тут ее мобильный телефон выпал из кармана и, ударившись об асфальт, разлетелся на части. Присев на корточки, Катя трясущимися руками стала его собирать и невольно вновь расплакалась. «Милая, Мы обязательно купим тебе другой. Глеб поднял ее и прижал к себе. Все будет хорошо, идем. Катерина смахнула слезы и только сейчас поняла, что они стоят на площади, и неподалеку виднеется здание с вывеской «Автовокзал». Туда-то и направился Глеб, ведя ее за собой, искренне надеясь, что этот неожиданный ход даст им небольшую передышку и ему время, чтобы он мог тщательно обдумать свой следующий шаг. Мужчина даже был рад, что телефон Кати разбился, так как не исключал возможности того, что их могут вычислить, отслеживая ее номер.